Ночью в доме родном Андронов спал хорошо. Когда он проснулся, в комнате было светло, а рядом с кроватью сидела мать. — Седенький стал, сынок, — проговорила она. — Седенькая головка! — и осторожно погладила его по голове. Тронутый ласкою, Андронов взял руку матери, потер щекой, поцеловал ее. — А я, сынок, трудиться не могу, — пожаловалась мать. — Лопатка, мотыга, все из рук валится. Нету, могу ты. — Значит, отдыхай, — сказал Андронов. — Какой отдых? Столько работы, а я придурилась, да ничего не делаю. Вышли во двор. Сестра хлопотала у летней кухни. — Блины я затеяла, — сказала она. — Садись, горяченькие, поедите. За столом мать продолжала те же речи. — Ничего не могу. Лишь ем да сплю, а трудиться нет мочи. — Работаешь, работаешь, — успокоила ее дочь. — Даже больше, чем надо. За гусями и за утками глядишь, за коровой и за козами ходишь, колорадского жука обираешь, на картошке траву полишь, так с утра до вечера и топочешь. Довольная похвалой мать лицом посветлела. — Конечно, посильно помогаю, не сижу руки крестиком, но хотелось бы поболее трудиться, да нету могу ты. Сестра блины пекла, словно мать в годы старинные. Тонкое кружево, чуть с розовиной. Прозрачный акациевый мед стоял в баночке, густая сметана в чашке, нынче снятый каймак, топленые сливки. — Мед чей? — спросил Андронов. — Крикунов всего понавез, — ответила сестра, — чтоб ты не оголодал, не дай бог. — Петушков навез, масло, меду, гречки. За неспешным завтраком, теперь спокойно, не в суете встречи, Андронов после долгой разлуки разглядывал дом свой, родных людей. Все изменилось. Дом обветшал и стал уходить в землю под тяжестью лет и годов, горбатясь и кособочась, словно старый человек. Сараи, скоти и базы, ставленные еще отцом, тоже не молодели. Сестра приезжала в гости в Москву вроде недавно, еще не старая, теперь нагляделась чуть лучше матери. Морщинистое темное лицо, худые руки и ноги, и горбилась она, словно мать. А ведь лет не так уж и много, 6 десятков всего. Темные лица, темные застиранные платья, резиновые калоши на ногах. Андронов все понимал. Крова, козы, свиньи да птица, огород чуть не гектар, труды и труды. С утра до ночи лопата, мотыга, ведра с коромыслами. Копать, полоть, рыхлить, поливать да окучивать, треклятого жука колорадского собирать да гусениц капусты. У скотины чистить, кормить ее да поить. Снова мотыга и вилы, сено косить, готовить к зиме дрова, коса да топор. Каждый день с утра до ночи, зимой и летом, печку топи, воду носи из колодца, корова тот отелится зимней ночью, козы пошли катиться, с малышней колгота, пух чиши, шерсть стриги, приди да вяжи, день за днем, год за годом. Долгая жизнь. Андронов все понимал, и жалость к родным сжимала горло. «Бедные мои, бедные», — думал он, — «бедные мои», — чуть не вслух у него вырвалось. А тут еще вспомнил не кстати, как прошлым летом довольно часто приезжал он к своим знакомым в Англии. Это была милая русская семья, попавшая в Англию после войны. Он часто бывал у них. Старая женщина, мисс Були, ровесница матери, качалась на качелях посреди зеленого газона. Нарядная, очаровательная, седая куколка. «У нас гости», — извещала она своих. И кокетливо ухаживала за Андроновым, угощая чай и рюмочку русской водки за мое здоровье, и не уходила с качелей. Белое платье, белые чулки, белые туфельки с серебряными пряжками. Боже, боже! Андронов представил, что здесь, посреди загаженного скотиной птицы и двора, стоят легкие качели, а на них мать. Он представил себе эту нелепицу и сделал ему горько. Он опять повторил про себя. Бедные мои, бедные! Другие картины, не раз им виденные во многих странах, грезились ему. Райский уголок во Флориде, куда он наезжал несколько раз к матери своего друга. Зелень, цветы, покой и милая 80-летняя женщина, любительница тенниса, плавание, друзья ее. Пенсильвания, городокки пожилых людей под Джорджтауном, снова покой, милые игрушечные домики, милые люди. Сестра говорила о корове, которая может остаться стильной, о поросенке, который полы погрыз, то выгляди, ногу сломает. Андрон уже повторял про себя. Бедные мои, бедные. И вдруг решил все окончательно и сказал, давайте соберемся и поедем жить ко мне. У него была хорошая академическая дача по Можайскому шоссе. Ты же мама была. Помнишь дачу? Зеленый флигель. Там три комнаты, кухня, ванная, веранда. Там ребята жили, потом друзья, а сейчас никого. Сделай ремонт, все чисто, уютно. Будете вдвоем жить и поживать. Участок у нас огромный, березы, сосны, чудесный воздух. Гуляйте, отдыхайте, поставим качели, засмеялся он. Родные слова его приняли не всерьез. Даже не о качелях, а просто об отъезде. Сестра лишь улыбнулась, поглядела на мать, которая качала головой. Теперь гостевать время не указывает. Летний день он год кормит, так люди говорят. Сено, картошка, дрова. Я говорю, насовсем уехать. Насовсем, убеждал Андронов. Отдельный флигель, в нем вам будет спокойно. Старость пришла, мои дорогие. Наработались, отдыхайте. Сестра по-прежнему молчала, лишь улыбалась. Мать за нее говорила. Спасибо, сынок, может, еще и придется у тебя доживать. А пока ноги носят, вот руки у меня не владают. К своему повернула она. Хочу трудиться, глазами жадаю. Курник бы надо обмазать, с косой где пройтись, а не могу. Нет, могу ты. Более чем слова матери, Андронова убедила молчание сестры. Он понял, как и прежде понимал, что никуда они не поедут, продолжив до смерти свой путь, потому что иное в жизни иной, которое им даже не снилось. «Доктор наш помер, царствие небесное!» — вздыхала мать. «Он меня подлечил, оказал помощь. Это бы подлечил, — поддержал ее дочь. О нем все горятся. Доктор Протопопов, местный рожак, профессор Московского медицинского института, многие годы, каждое лето гостил в Андроновской. Имел здесь свой дом, при нем больничку с операционной. Лечил своих земляков. Со всей округи тянулись к нему недужные. Он умер в Москве, но приказал сохранить себя здесь, на станичном кладбище. От старости мамоньки и профессора не помогут, — посетовал Андронов. — Беречься надо. — Нет, он бы помог, — возразила мать. — Помог бы, помог, — вторила ей дочь. — И он все насквозь видел. Поглядит и в раз раздиктует. Боляку назовет и леку укажет. Одно слово профессор. Так уж об нем горемся, так горемся. Доктор Протопопов умер давно, а говорили о нем, словно вчера он жил. Для Андронова доктор был далеким детским воспоминанием. В годы зрелые встретиться им не довелось. Отзавтракали. Андронов поднялся из-за стола и тут же, перемахнув через забор, объявился порученец. Молодой сосед Василий. — Прибыл, — доложил он, — готов к выполнению. — Нечего пока выполнять, — развел руками Андронов. — Тебе, наверное, работать надо, я не держу. — Моя работа не здесь, — веско ответил Василий. — А где же? — Горячие точки планеты. Подал рапорт. — Вызова жду, — доложил он. — Должен находиться в форме для выполнения любого задания. Я эту форму поддерживаю, это моя работа на текущий момент. Андронов глядел на молодого соседа с удивлением. Вчера, при первой встрече, казалось ему, что парень играется, шутит, но теперь вовсе не шутливо и виделось в простецком обличье. Круглое мальчишеское лицо, светлые бровки, все это построжело, похолодели глаза, жесткая морщина пересекла лоб. — И как же ты поддерживаешь свою форму? — Занятия по распорядку ежедневно. — ответил Василий. — Сегодня 3 часа спецподготовка, потом кросс 25 километров с полной выкладкой, автомат, удвоенный боекомплект, гранаты, мины, бронежилет, сухпаёк, всего 50 килограммов. — Серьезно, — проговорил Андронов, удивляясь, даже одобряя. — Ну что ж, занимаясь по своему плану, нужда будет, я позову. — Хоп! — ответил Василий, очень ловко, даже рукой не коснувшись забора, нырком перемахнул его, приземлившись на ноги, и исчез в зеленой гуще черемух и вишен своего сада. Андронов поглядел ему вслед. А сестра, весь разговор слышавшая, негромко сказала: «Растили отец с матерью помощника. Ждали и ждали, дождались». Она вздохнула с горечью. «Теперь сынок день напролет сигает да бегает, дарет подурач. А мать корми». Андронов потом вспоминал этот день. Последний день с матерью остался в памяти накрепко, может быть, навсегда. Мягкий зной погожего лета, ветер с луговой стороны от займищей реки. Редкие высокие облака порой затеняли солнце и отворяли его, и ярко вспыхивал водопад алых вишен на отягченных до земли ветвях старой склянки, саженной давным-давно. Весь долгий день Андронов был с матерью, потакая и помогая в ее бесконечных делах. «Плетишок на козьем базутовой, гляди, рухнет, разбегутся наши козеньки». «Поправим плетишок», — соглашался Андронов и ставил столбик, укрепляя городьбу базы. «Яблочки пропадают, мостом лежат», — горевала мать. И вдвоем собирали яблоки, погубленные червяком прежде поры, но уже ядовые, бель да индыковку. И резали их, раскладывали на солнцепёке. Тонкий дух подсыхающих яблок полонил двор, им хотелось дышать и дышать. Покосившуюся ставню поправить, задвижку на дверях сарая укрепить. «Спасибо тебе, сынок», — всякий раз говорила мать и кланялась. «Спасибо тебе». Хотел он почистить коровий бас, но мать с сестрой дружно восстали. «Не надо, не надо, мы сами еще увидят люди». В песочного цвета вельветовом костюме, в яркой полосатой рубашке, в мягких кожаных туфлях, мокасинах с ровным косым пробором, в серебряных от седин волосах Андронов и впрямь выглядел бы на коровьем базу смешновато. Мать с сестрой принялись обирать колорадского жука на картошке. Андронов пошел было с ними, но его прогнали. «Ступай, отдохни, это наше бабье дело». Перед дружным напором Андронов отступил, да, наверное, и не смог бы он этих букашек руками давить, побрезговал. Он стоял и глядел, как зелено, сочно расстилаются хуторские ливады, спускаясь к обережным вербам. Андронов глядел и увидел неподалеку на одном из соседских огородов старик тянул по картошке железное воё. Старуха поспешала за ним, держась за чепиги. Ничего не поняв, Андронов подошел к родным и спросил недоуменно, что они делают. — Картошку плужком подгребают, ты ж все позабыл, — посмеялась сестра. — У нас такой же, он под сараем, мы на той неделе подгребали. Прислоненный к сарайчику стоял немудреный снаряд. Вайцо с ручками, лемех, чепиги. Помнилось, что в детстве подгребали, сажали картошку, копали все лошадью, в плужок ее запрягут, в копалку, и пошло дело. Это он хорошо помнил, поэтому спросил, а лошадью почему не подгребают? Ведь раньше так делали. — Где они, лошади? — усмехнулась сестра. — Ни лошадей, ни сбруи. Нынешний железный снаряд подгребалка был слажен не для лошади. Под человечью тягу. Короткое воё и поперечина, чтобы руками держать. — Вы подгребали? — спросил Андронов. — Подгребали, сынок, подгребали, — живо отзвалась мать. — Так, раз хорошо подгребли, как цветик стоит наша картошечка. — Ты подгребала? — Я горделиво распрямилась мать. — Тягать не в силах, а чепеги держу. Рядок пройдем, устанем, передохнем. Так помаленечку и работали. Сестра поняла осуждающий Андронова взгляд. Она опустила глаза, виновато сказала: «Я, братушка, кинулась туда-сюда. Людям некогда. Нанять мужика не на что. Ни водки, ни самогон, не еще гнать. Мы помаленьку, с передыхом». Мать, никаких укоров не чуя, гордилась: «Подгребли, не хуже, чем у людей». Андронов снова поглядел в ту сторону, где работали соседи. Они отдыхали, распрямясь. Ну вот, встали с плужком в борозду. Согнулся и потянул рывком железный воё старик. Бабка сгорбилась над чепигами. И пошли, и пошли. темная от пота рубаха, черная жилистая шея, сбитый на плечи платок, седые волосы, выгоревшие кофта с темными пятнами пота на лопатках по кабаржине спины. Андронов повернулся и ушел во двор. Он не мог глядеть. Казалось ему, что это его мать бредет, спотыкаясь за чепигами или подвоем. И тут же посреди двора настигло его ненужные воспоминания о том, как приходил косить газон могучий негр Джозеф в голубом отглаженном комбинезоне, белой рубашке с галстуком в оранжевом кепе. «Ай, Джозеф! Ай, мистер Андронов!» Игрушечный красный тракторенок. Могучий Джозеф, важно восседающий на нем. Стрекочетый мотор, косилка оставляет свою ровную щетку изумрудной зелени. «Very good, Джозеф! Thank you!» А старая мать, словно старая больная кляча, тянет плужок, выгибая черную худую шею. К вечеру дела огородные остались позади. Ждали скотину у двора на скамейке. Андронов снова завел утренний разговор. — Почему бы вам со мной не уехать? — Поживите, приглядитесь. Я верю, что вам понравится. Ведь должен быть и отдых у людей. Уж вы не наработались. — Поедемте. Я долго здесь пробыть не могу, у меня дела, надо ехать. — А я тебя видела по телевизору, — обрадованно вспомнила мать. — Эту вашу страсть всю зиму казали, я глядела. — Вечера напролет, — усмехнулась сестра. — Кто-то на хуторе тебя увидел, — сказал, — она стала глядеть. — До полуночи, заснет сидя. — Гутарит, гутарит, я сдремлю, — призналась мать. — Дремлю, но чую, может, мой сынок зашумит, там все шумят. Тришкина свадьба, и я тебя доглядела. Сколько разов, — похвалилась мать, — увижу и в разову. — Сынок, сынок, а ты не оглядаешься. Звала плохо, — засмеялся Андронов. — И когда ты докладал все, по-умному гутарил. Материнская похвала Андронова тронула. — Вот и поехали, — сказал он. — Будем жить вместе, каждый день тебе будут докладывать. Мать с дочерью переглянулись, понимая друг друга без слов. Им дорога была сердечная забота и боль сына и брата. Так дорога и желанна, что мать слез не удержала. — Спасибо, мой сынок, — проговорила она. — Но ехать нам не с руки. Хозяйство не кинешь, оно без догляду в раз рухнет. Останется именье одни каменья. Ты правильно гутаришь. Надо бы нашим рученькам отдохнуть. Да ведь они суетные, — подняла она руки свои, костистые, черные, с тяжелыми разбитыми пальцами. Они без дела нудятся, гудут, без дела им день как год. Уж как-нибудь помаленьку, — закончила она. Сестра согласно закивала головой. — Помаленьку доживем. Дожей бы нам, без самогона тяжело. Подвести огород, вспахать, дрова попилить, без самогона плохо, а так доживем. И вовсе не с руки было трогаться с места. Здесь плохо ли, хорошо ли, но хозяйка она. У брата до смерти гости. На том разговор и кончился. Мать рано отошла ко сну. Андронов проводил ее до постели. Она к вечеру ослабела, еле ноги тянула. Как решенная, приняв скорый отъезд сына, она просила: «Может, ты еще приедешь, отпросишься, поживешь возле меня напоследок?» «Приеду», — твердо пообещал Андронов, — «разберусь с делами и приеду на 2 недели». «Буду ждать тебя», — словно уж прощаясь, — проговорила мать. «На гору буду глядеть и глядеть на дорогу». Она быстро уснула. Андронов вышел из дома. Еще слышал он слабый, словно детский материнский голос. «Буду ждать, буду глядеть и глядеть на дорогу». Он понимал, что надо ему здесь пожить, может быть, даже сейчас, не уезжая. Солнце, долго стоявшее над горой, стало быстро валиться к покою, остывая и превращаясь из огнистого слепящего светила в желтый, потом красный меди огромный шар. Светлые сумерки затопили хутор. Слышно было, как в соседних дворах почти разом звенели подойники под первыми тугими струями молока. Потом эти звуки стали глуше и потерялись из стаев. Розовые облака грудились далеко за рекой, в стороне восточной, но ласточки щебеча реяли высоко, обещая погоду ясно. Андронов сидел посреди двора в полотняном раскладном кресле, рассеянный взгляд выискал первую звезду в темнеющем небе. Думалось о матери, о сестре, о своей жизни. «Наслаждается!» — наотмашь ударил надорванный пьяный крик. «В креслах наслаждается! Наших детей губит! Своих в Америке схоронил!» Все было как вчера. Встрепанный пьяный мужик держался за планки ограды и кричал: «Загубил детей! А там произвел! Своих в Америке схоронил! Призовем к ответу!» И как вчера, но на этот раз скорее объявился порученец Василий. Перемахнув через забор, он скомандовал мужику: «Бегом, марш!» Тот затрусил прочь, слово поперек не сказав. Вот ж мягкий, по затравевшей дороге, топот пропал в тишине. Будто ничего не случилось. Долгий закат, высокий полет ласточек, остывающие облака на востоке. Андронов успел из кресла подняться, до пару шагов шагнуть. Сестра вышла с коровьего базы с полным подойником, спросил: «Он, что ли, опять?» «Кажется, он». «Я ж ходила, стыдил его. Говорит, выпьемши, ну, я ему завтра устрою. Не надо». «Завтра я все равно уезжаю», — тоже решил Андронов. Он говорил спокойно, чтобы не тревожить сестру. Принял из ее рук молоко, пил, не чуя вкус. «Не ходи». «Пьяный и глупый человек. Какой с него спрос?» «Я маме уж сказал, что уезжаю. Может быть, приеду через неделю-другую, поживу подольше». Он говорил спокойно, а в душе было не сладко. «Вчера еще всей станицы с хлебом с солью встречали, с цветами. Знатный земляк, фотографии в школе, в районном областном музее, а теперь все позволено. Детей в Америку». Матери в письме он обмолвился, что младший сын собирается уехать. И это сюда же. Какой ни есть бред в пьяной, бессмысленной, безумной голове, какая ни есть дрянь, все наружу, в глаза, в лицо, теперь позволено. Призовем к ответу. В душе Андронова было так горько, разом там поднялось и припомнилось все, чем не сладки были последние времена, когда всякая мразь стала отчаянно смелой, порой даже не умея кусать, лишь визгливо лаяла. А у порядочного человека от лая защита одна — молчание. Но живое сердце, но душа болит и болит. Он уехал на следующий день, пообещав матери вернуться. «Я тебя ждать буду», — твердила она. Дорога была проезжей, обошлись без трактора, и потому к Крикунову заезжать Андронов не стал, как в райцент. Напрямую отвез его порученец Василий на станцию к поезду. В машине Андронов подремывал на заднем сиденье после бессонной ночи. Порой, открыв глаза, он видел, что Василий поглядывает на него, словно хочет заговорить. Но разговоры Андронову не были нужны, и он прикрывал глаза, словно засыпая. Уже на перроне перед приходом поезда Василий все же осмелился и просил: «Мне бы узнать в Москве адрес, куда обратиться, а то наш военкомат тянет резину. Я готов в любую горячую точку планеты. Спецназ», — торопился он, — «120 прыжков с парашютом, любое оружие, АК, АКМ, АКС, УЗИ, Ингром, Галил, Роял, Беретта — это моя профессия. Как у вас, Атом?» Он говорил взахлеб, глаза были молящими. Мальчишка пухлогубый, круглолицый, со светлыми бровками. Слово «Атом» Андронова укололо, и он пообещал, заканчивая разговор: «Постараюсь узнать, если не приеду, сообщу письмом».